За стеной тоже постоянно возникали разные подозрительные звуки. Мне казалось, что кто-то собрался украсть вьючных животных, и я опять вставал и с копьем наперевес шел во двор, чтобы проверить наличие своего верблюда. Но, как только я выходил во двор, все мгновенно затихало, какие-то неясные тени прятались по углам или и вовсе исчезали. Чертовщина какая-то, право слово. Остановившись, я напряг все чувства, но ничего подозрительного не выявил. Эфир ничего не нарушало, окрестности дышали спокойствием и тишиной, лишь иногда со стороны далекой отсюда саванны долетали какие-то неясные звуки. То ли львиный рык, то ли хохот гиен, да ночные птицы иногда проносились в воздухе. Вспомнив одну из местных птиц, я невольно поежился, не удивлюсь, если придется столкнуться еще с чем-либо подобным. Все впереди. Найдя своего верблюда, я проверил его, отошел в сторону и внезапно с силой метнул копье в угол двора. Копье с шумом рассекло воздух и попало во что-то плотное. Я бросился за ним. Вскрик, какое-то бормотание, удар в изгородь. И вот в руке у меня только копье, а что-то темное удаляется в ночь. И сколько я не напрягал ночное зрение, ничего толком так и не смог разглядеть, но после этого всякие подозрительные шумы исчезли. Подобрав копье, я стал внимательно осматривать его лезвие и заметил следы крови, правда, совсем немного. Видимо, я в кого-то попал, но вскользь. И главное, ни криков, ни стонов, только лишь звук попадания во что-то плотное. Ну, да ладно, буду думать, что это просто кто-то из грабителей решил что-то своровать. На созданный мной шум прибежал сторож, начал ругаться, пока я ему не показал наконечник копья, после чего он пробормотал что-то с явным испугом и ушел обратно на свой пост, то бишь, спрятался на крыше караван-сарая. Хреновая тут охрана, спят на посту и дальше своего носа не видит. Голову бы ему отрубить, для профилактики, и следующие уже так не будут халявить, ну, да ладно. Остаток ночи пролетел быстро, и с первыми лучами солнца я бодро стоял во дворе, боясь упустить свой шанс. Стоял уже одетый в броню и готовый обрести оружие, или наоборот, понять, что никакой возможности его купить и вовсе не имелось. Буквально вслед за мной вышел во двор Ихим. Сейчас, при свете первых лучей солнца, я мог его хорошо рассмотреть. Как я уже упоминал, им оказался очень высокий и крупный человек с темной, но не черной кожей, одетый также в шкуру и набедренную повязку. Его лицо с крупными чертами представителя одного из кушитских племен словно дышало насмешкой и ехидством. Сам он пытался казаться величественным, что отчасти ему удавалось, благодаря высокому росту, но постоянно меняющаяся мимика выдавала в нем человека амбициозного и авантюрного, который в угоду своим страстям мог сотворить любую пакость, или наоборот, не сотворить, а устранить. Все зависело от тех причин и эмоций, которыми он в данный момент руководствовался. В общем, человек настроения, правда, скорее мрачного, чем веселого. С таким нужно ухо держать востро или держаться подальше, больно странный товарищ. Впрочем, все равно придется с ним как-то взаимодействовать, если мы договоримся. Уткнувшись в меня взглядом, Хим расплылся в улыбке, отчего его лицо славно перекорежило. Можете себе представить, как улыбается топор? Вот так улыбался и Хим. «А, это ты вчера ночью у меня спрашивал о покупке оружия?» «Я, ну, как прошла ночь?» «Тревожно и я, кажется, кого-то убил». «Убил, и кого?» «Не знаю, кто-то рыскал по двору и хотел украсть верблюда». «Ага, ну давай, посмотрим». Торговец ничуть не удивился и вполне серьезно решил полюбопытствовать результатами моей охоты. Подойдя к тому месту, куда я швырнул копье, мы вдвоем осмотрели его и ничего не нашли. Точнее, я сделал вид, что ничего не нашел, хотя заметил следы и несколько капель крови, сейчас уже почти не видных. Следопыт-то я старый и бывалый. Удар копья, по моему мнению, был точен, хоть и попал вскользь или попал не в тело, а в щит или броню, и поэтому я услышал только глухой удар, а не вскрик. Крови на лезвии действительно было совсем немного, так что можно думать, что угодно. Действительно, никого. Я ткнул древком в еле видные следы и повернулся к Химу. Ну, так что насчет оружия? Тот сморщил лицо в недоумении. Если он что-то и заметил, то не стал об этом говорить, оставив эту информацию при себе. Переключившись на мой вопрос, он ответил: «А у тебя деньги-то есть?» Тут я заметил, что из караван-сарая вышли трое вооруженных мужчин, видимо, о которых и говорил вчера Хим, и направились к нам. Тот мельком взглянул на них и обмолвился: «А вот и мои люди. Ну, Так что, деньги есть у тебя, и помнится, я предлагал тебе пойти с нами, если ты захочешь что-то купить. Есть, но ты товар сначала покажи. Товар, ладно. Торговец кивнул одному из своих людей. Тот отошел в сторону и вскоре вернулся с большим кожаным свертком. Вот, смотри, перед моими глазами раскрыли сверток и выложили из него оружие. Глядя на него, я задумался. Выбор оказался весьма небогат. Опять хапеш, только лучшего качества, что я встречал до этого, два бронзовых топора, и тут мое внимание привлекла необычная серповидная сабля, шатель, как оказалось, называется эта самая сабля. А вот этот меч сколько стоит, указал я на оружие. Шатель, хочешь стать шателаем? Довольно сложное оружие, с ним надобно уметь обращаться. Не каждый сможет им владеть. Продать я его могу, но вот сможешь ли ты им рубиться? Клинок оружия оказался не так сильно изогнут, как бывают изогнуты другие представители подобных мечей. Этот еще ничего. Вообще, шатель – это абиссинский меч, то бишь эфиопский, и я о нем знал и видел когда-то, но уже позабыл. Он обоюдоострый, им можно бить как с одной стороны, так и с противоположной, используя, как косу. Его длина примерно около метра. Для схватки с животными, это скорее преимущество, чем недостаток, а еще им надо научиться владеть. Но ничего, меч выглядел неплохо, и он мне понравился, чем-то напоминая тело змеи. Да, хочу стать шателаем. Ну, тогда бери, с тебя 5 серебряных колец и 10 дебенов медью. И я тебе говорил, что мне нужны люди для одного похода, но, глядя на тебя, я решил, что обойдусь, а саблю продам. Я опешил, так называемые дебены у меня имелись, а вот серебряных колец не было. Те монеты, что я отобрал у жреца, оказались серебряными, причем греческими. Слова же о походе и пренебрежении мной, как бойцом, я пропустил мимо ушей. Пусть себе думает, что хочет, мне на то наплевать. Но вот с деньгами как быть, здесь преимущественно пользовались обменом, а не продажами. Натурабмен, что при рабовладельческом строе имело свои резоны. Именно поэтому я выменил осла на продукты и другие вещи. Деньги у меня имелись медные и бронзовые, а вот серебряных колец или золотых монет в ходу тут я пока не видел. Может, просто товар приобретал недорогой или люди бедные вокруг. Раскрыв свой мешок, я достал оттуда кожаный кошель и высыпал из него все, что было. Меди и бронзы оказалось почти 30 дебенов, а серебра ровно 10 монет разного достоинства. О, у тебя есть греческие монеты, давай их. С тебя 5 монет и 10 дебенов бронзой. Дебены я отсчитал, а вот отдавать драхмы не торопился. Послушай, Хим, эти монеты все разного достоинства, это не кольца одного и того же веса, у монет разный вес и они имеют разную покупательную способность. Про покупательную способность сказать на местном языке оказалось весьма сложно, поэтому я состряпал целых 2 предложения, чтобы хоть немного пояснить их смысл, что заключался всего в 2 словах. Хим понял. Давай 5 монет, что у тебя самые большие. Я пожал плечами. Ну, пусть так, и, отсчитав деньги, передал их ему. Забирай, кратко сказал он, и я подхватил клинок, тут же став его проверять, разрубая воздух. Удовлетворившись, вложил в ножны и повесил их на себя. Больше мне ничего от Хима не было нужно, и я отошел от него, став надевать на себя оставшиеся элементы брони. Жаль, что щита нет, но ничего, куплю дешевый. Однако и с ним все получилось. А тебе щит нужен? Вновь подошел ко мне Хим, заинтересовавшись моей внушительной экипировкой. Нужен. Так у меня и щит есть. И сколько? 2 монеты серебра. Я кивнул. Тут же мне принесли щит. Довольно большой, сделанный из гибких, но прочно переплетенных между собой ветвей неизвестного мне дерева. Они представляли собой каркас, на который искусно натянули кожу носорога, закрепив ее с помощью различных ухищрений. Хороший щит, что сказать, но можно его сделать и лучше. Удовлетворившись осмотром щита, я отдал за него деньги, забрал и повернулся, чтобы уйти. А ты спешишь, воин? Да. А что натворил? Ничего. А с чего ты это взял? Больно торопишься, а ведь солнце только встало. Ладно я, торговец, мне нужно торопиться на рынок, но ты свободный воин, разве тебе есть куда спешить? ГМ, ну я встал рано только ради того, чтобы купить у тебя оружие. Это правда, но и задерживаться ты не намерен, даже есть не собираешься. Кто рано встает, тому боги помогают, а кто с утра не ест, тот больше пройдет. Ишь, какой, складно говоришь, и воин, видно, опытный, не хочешь себе на коня заработать. Так у меня верблюд есть боевой, его достаточно. Верблюд у тебя самый, что ни на есть обычный, ездовой, а не боевой. Ему до боевого верблюда, как мне до богов. Таких животных специально выращивают знающие, да на царской службе находящиеся. Ну, дареному верблюду в рот не смотрит, как ты сказал. Дареному верблюду в рот не смотрит, ха-ха-ха. Пхим-торговец стал гоготать. На звук его голоса вновь подошли его люди, тоже весьма примечательной наружности. Выходит, тебе верблюда подарили? Отсмеявшись, продолжил расспрос Хим. Я помог, меня отблагодарили. Мм, это меняет дело. Тут я согласен, за хорошую услугу и верблюда не жалко, но боевого редко дарит, больно нужное животное по нынешней жизни. Царь собирает войска, чтобы дать отпор Кушу, которого подзуживает Египет. А, кроме того, на юге зашевелились дикари и кочевники. У них там своя война идет, а недобитки все лезут сюда. Уже многие царские воины находятся на границе с дикими землями, готовясь дать отпор дикарям. А не хочешь ли ты наняться к ним? Там хорошо платят. Нет, простым воином я быть не хочу, а начальником меня никто не поставит. Хим окинул меня проницательным взглядом, но ни мое тело, ни моя уже надетая броня ничем не поразили его воображение, и он продолжил. Ты многого хочешь, воин, пока тебе нечем похвастать. Не знаю, зачем я тебе продал щит и меч, но я редко ошибаюсь в людях, они тебе пригодятся, а мне принесут удачу. Я так часто делаю, продаю незнакомцам хорошее оружие, а взамен ко мне идут деньги и слава. Хим всегда ищет удачу и выгоду, часто они идут рука об руку. А ты мне сразу не понравился, и я подумал, что если ты настоящий, то утром меня найдешь, а если не настоящий, то исчезнешь за ночь. Что значит не настоящий? Не знаешь? Ну, многие вещи для нас бывают туманны или неизвестны. Настоящий воин тот, кто любит и холит оружие, а не настоящий, кому все равно, чем убивать и как. Я кивнул, но этот ответ меня не удовлетворил, потому как ни сам тон, ни хитрая рожа Хима не соответствовали его словам. Чего-то он не договаривает или темнит, но что именно, неизвестно. Мутно все, но здесь дикий мир, я бы даже сказал, что дичайший. Поэтому его слова могли означать все, что угодно, и даже без всякой мистики. Вот только давеча я видел живого птеродактиля и не сказать, что сие явление показалось большой фантастикой. Возможно, что тут обитают и другие доисторические животные, о которых я не имею никакого представления. Думаю, что многие из них вымерли уже к 19 веку, а уж в центр Африки раньше того же 19 века никто и не рисковал проникать. Но, где 19 век, а где хрен пойми какой год до нашей эры? Я подарил не менее подозрительный взгляд Химу, отчего тот невольно ухмыльнулся. А я, вижу, ты весьма сообразительный воин, причем, воин гораздо больший, чем я торговец. ГМ, я тоже когда-то был воином, пока не оставил эту профессию. Тут Хим внезапно повернулся ко мне боком и, отвернув кусок шкуры, показал спину, вдоль которой шел огромный и уродливый шрам, похожий на, даже не берусь описать на что похожий, страшный он оказался очень. Я невольно покачал головой от удивления. Получив такую рану, мало кто мог выжить, а Хим выжил и бросил военное дело. Весьма мудрый поступок и понятно, почему он пришел к нему. Я всегда отличался сообразительностью, потому и жив еще, кивнул я в ответ. ГМ, согласен. Тогда у меня к тебе есть предложение. Я сегодня побываю в городе по делам, а завтра снова тронусь в путь. Есть один отряд, что пойдет на юг в разведку. Я его снабжаю всем необходимым, оплачиваю все запасы. Помимо разведки отряд собирается набрать разных чудес, что могут встретиться на пути. Все трофеи мы разделим поровну с каждым участником похода. Желающих немного, отряд совсем небольшой, на счету каждый воин. Ты согласен пойти? Тем более, тебя и вооружать не нужно, у тебя все свое. Не вижу своей выгоды. Так ты пойдешь в хорошей команде и обеспечишь себе старость за один поход. Да, или мы все останемся там навсегда, что скорее всего, а мертвым не нужны ни деньги, ни слава, ни почет. Мертвым все равно, это нужно только живым. Хим покачал головой и, прищурясь, смотрел на меня, как будто заметил во мне что-то новое, чего не увидел сразу. А если я скажу тебе, что по окончании похода ты будешь в милости у самого визиря Ахмектыри? Услышав знакомое имя, я чуть было не хмыкнул, не удержав эмоций, черты моего лица слегка дрогнули, что не осталось незамеченным Химом, но он не понял, почему это произошло, хотя и удивился. Милость сильных мира сего подобна фортуне, что бьет крыльями всякий раз над тобой по любому поводу, вот только ты никогда не узнаешь, в какой момент ее белые крылья почернеют, и на тебя обрушится град ударов, а не дары богов. ГМ, чем дальше, тем больше ты меня удивляешь, воин. Неужели ты и вправду воин? Сдается мне, что ты засланный соглядатый Египта, простой боец не умеет так говорить и даже не знает подобных слов. Я тоже не понимаю ничего, только то, что ты умнее меня, а это всегда плохо. Зря я продал тебе щит и меч. Не зря, ты же сам говорил, что хорошая продажа всегда несет тебе удачу, а сейчас, продав их мне, ты получаешь тройную удачу, так что, не упусти ее, Хим. Усмехнувшись и прервав наш разговор, я заторопился к верблюду. Ахим, застыв, смотрел мне вслед, не решаясь сделать следующий шаг и не понимая, как выбраться из нелепой ситуации, в которой он ненароком оказался. Действительно, встретив на грязном постоялом дворе человека, который говорит так, как ты не слышал никогда, это большая удача, или даже откровение богов. Но это же может оказаться и проклятием богов, ведь их замысел не понять простому смертному. Боги – это не люди. Но Хим не настолько оказался подвержен преклонениям перед богами, да и не верил он в то, что этот разговор и продажа оружия странному воину принесет ему несчастье, скорее наоборот, он только убедился, что сейчас поступил правильно. Грех не воспользоваться ситуацией в своих целях, посчитав за знак судьбы. Он ведь не знал, что этот мир еще девственен и не поклоняется ни одной религии, кроме язычества, но даже выдало поклонение много непонятного, чего боятся до сих пор, несмотря на тысячелетия торжества мировых религий, науки и полного контроля над животным миром. Человек слаб и потому подвержен вере в знаки судьбы и мистику, особенно на войне. Посмотрев мне вслед, Хим все же решил, что поступил правильно, и отвернулся, крикнув своим людям, чтобы они седлали верблюдов. У него свой путь и свои дела, а у этого странного воина свои. Так зачем тогда ломать себе голову непонятными рассуждениями, когда есть дела и поважнее? Я же, оседлав верблюда, взгромоздился на него вместе со всеми мешками и, слегка тронув поводья, величавым шагом покинул сей гостеприимный двор. Задерживаться не стал и сразу направил верблюда в сторону юга, по пути размышляя о правильности принятого решения. Трудно сказать, правильно ли я поступил или дал маху, но ввязываться в сомнительные авантюры с первыми попавшимися людьми мне не хотелось. Неизвестные цели, неизвестное предназначение и хозяева этих воинов не позволяли мне спокойно принять приглашение примкнуть к отряду и уподобиться тем, кто готов идти хоть на край пропасти ради 3 золотых шекелей. Я не такой, и в состоянии заработать их самостоятельно. Да и упоминание имени визиря мне не добавило радости. Можно, конечно, построить карьеру и здесь, но пока не с руки. С другой стороны, идти в команде, которая хоть мало-мальски знает пути местной реалии, гораздо проще, да и выживать среди дикарей значительно легче. Все же, я один, и потому уязвим. Да, мне проще затеряться, но и спасаться тяжелее, а уж отбиться от хищных животных или группы людей и вовсе проблематично, потому как надо оказаться намного их сильнее, умнее, хитрее, изворотливее, а кроме того, банально быть даже более жестоким, чем они, хотя это практически нереально. Я вздохнул, становиться патологически жестоким мне не хотелось, не мое это. Шкуры снимать, огнем жечь, черепа врагов на палки насаживать. Да, возможно, это чуть ли не единственный способ подчинить себе дикарей или других, более цивилизованных людей, но, если начать, то остановиться потом станет просто невозможно. Так что, лучше на этот путь и не ступать, любая жестокость должна быть оправданной, не более того. В общем, нужно выжить, а дальше посмотрим. Верблюд же без лишних рассуждений мерно шагал по почти пустой дороге. Меня никто не обгонял, не преследовал, лишь только навстречу попадались спешащие по своим делам люди. Особенно много встречалось рабов, что шли под присмотром хозяев. Это напрягало меня, ведь я толком не знал, как становиться рабом, какие вообще отношения между рабом и хозяином, как они регулируются в древнем мире. Профан я в этом, что поделать, а чего не знаю, того опасаюсь. В мое предыдущее попадание уже рабов не существовало, хотя дикарей никто не отменил, а сейчас совсем другие времена, и потому не сильно хочется во все это ввязываться. Лучше держаться подальше, пока все окончательно для себя не пойму. Едва отъехав от караван-сарая, я стал понукать верблюда, добиваясь, чтобы он ускорил шаг. Животное сначала слегка противилось, но, в конце концов, смирилась и стала передвигать лапы значительно шустрее. И в полдень я уже оказался довольно далеко от столицы древнего государства. Остановившись на дневку, позавтракал, точнее, пообедал, обдумывая дальнейшие свои действия. Тело под броней изрядно вспотело, но снимать ее я не стал, одевать больно долго, а в пути может всякое случиться. И вообще, лучше стать вонючим, чем мертвым, хотя, умерев, опять же, становишься вонючим, хотя тебе на это уже все равно, но сам факт, мертвым я оказаться не планировал, и потому не снимал броню, так что, все логично. Остановившись на отдых, пользуясь, что называется, удобным случаем, потренировался навыком обращения с саблей. Она оказалась непривычно тяжела и вообще малоудобна в каких-то манипуляциях, но лиха беда начала. Я чувствовал, что лучшего в ближайшее время ничего не найду. Ну, нет здесь ничего подходящего. Хотелось бы достать греческий капис или римский гладиус, но я их тут пока не видел и вряд ли найду. А еще мне нужно тренировать навыки стрельбы, метания копья, работу с этим самым шателем. Как говорил когда-то Ленин, если это правда, конечно, учиться, учиться и еще раз учиться, ну и иногда лечиться, лечиться и еще раз лечиться, после всей этой учебы. Лечить я умел и, заприметив интересное с точки зрения полезности растение, тут же останавливался и принимался его обрывать или выкапывать корешки, или вообще сдирать кору и отколупывать смолу со ствола. Сплошная маята. Меня, слава богам, никто не преследовал. Хоть я и старался как можно скорее уйти от Аксума, то и дело прислушиваясь и оглядываясь, оставляя за собой многочисленные селения, пока не направил своего верблюда на юг, покидая хорошо обжитые районы. На ночь я остановился в каком-то селении, оплатив постой медными монетами. Надеюсь, меня никто не хватился и не стал искать, а то мало ли. Но ночь прошла спокойно, и наутро я вновь отправился в путь. Теперь селения попадались нечасто, а поля, засеянные зерновыми культурами, и редкие оазисы банановой травы встречались гораздо реже, чем раньше. В каждом селении я закупался продуктами, что могли мне помочь продержаться, как можно дольше, не охотясь. Покупал я мало, самое необходимое. Пройдя по дороге еще какое-то время, я вскоре свернул с пути, уйдя в саванну. Где-то впереди располагался форпост Аксумского царства, куда заходить я не захотел. Зачем? У меня все есть. И продукты, и кухонная утварь, и оружие, причем в достатке. Вольный ветер саванны пахнул на меня экзотикой африканского разнотравья, деревьев и горячей земли. Вдохнув его всей грудью, я на миг закрыл глаза, наслаждаясь этими запахами, и поехал дальше, неспешно подгоняя своего верблюда. Движение – это жизнь, а жизнь во время движения красива вдвойне. Глава 14. К границе. Для ночевки я избрал местность возле небольшой рощицы деревьев, и буквально тут же обнаружил неприятное соседство. Среди деревьев бродило небольшое стадо обезьян. Судя по их внешнему виду, представители, близкие к павианам, эндемики Эфиопии Гелады, весьма примечательные и очень редкие в наше время. Они имеют на груди свободное от волос пятно в виде галстука или раздельного сердечка. Узкий треугольник вверху соединяется тонкой линией с таким же, расположенным немного ниже. В общем, трудно описать, на что это похоже, у других обезьян такой особенности нет. Кожа их имеет ярко-красный цвет, и это, конечно же, лучше смотрится, чем красные подхвости у павианов. Остановившись, я заметил, как полтора десятка этих то ли мартышек, то ли павианов тревожно оглядывали меня. Я предполагал, что на ночь они полезут на деревья, но нет, они только сожрали какие-то древесные вкусности и, поорав на меня, видимо, от возмущения или переизбытка негативных чувств, ушли на ночевку в сторону недалеких скал. Ну, и хорошо, еще мне не хватало с обезьянами разбираться, зачем они мне сдались, животные эти. На том и разошлись. Обезьяны ускакали, а я остался возле деревьев. Разместившись в их тени, привязал верблюда и принялся расчищать себе место для ночевки. Разжигать костер пока не стал. Трава совсем стала сухая, а сезон дождей должен начаться совсем скоро, через неделю, максимум две. Еды у меня достаточно и без приготовления на костре, а вот дров стоило тут поискать и забрать с собой на будущее. Не везде в саванне можно найти деревья. Набрав кучу сучьев, я связал их простой веревкой и оставил возле верблюда. Да, вдвоем-втроем отбиться от хищных животных получилось бы намного проще, особенно ночью. Внимательно обойдя место стоянки, я не обнаружил никаких хищников. Львов поблизости не оказалось, следы леопардов тоже не нашлись, так что, стоит заночевать. На ночь броню я снял, оставив только нагрудник, и, соорудив импровизированное укрытие, устроился в нем. Спать лежа – это роскошь в диких условиях, кроме верблюда некому сейчас сохранять мой сон. В конце концов, он тоже спит в полглаза, а чем я его хуже? Наоборот, мне не привыкать, и спать я уже научился даже, когда еду на спине верблюда. Так проще, ты спишь и едешь, и время идет. Поэтому я задремал, опершись спиной от дерева, предварительно проверив его на наличие змей и хищных животных. Парочку неприятных соседей я изгнал прочь, после чего уселся спать. Я уже в пути целую неделю и только сейчас покинул один из очагов древней цивилизации, весьма, кстати, небольшой. Вся территория царств Куш и Аксум в будущем будет называться Абиссинией, то бишь Эфиопией. Сейчас же я находился примерно в районе Аддис-Абебы или немного дальше, затем мой путь проляжет в сторону Сомали, минуя Джибути. Но до тех краев еще идти и идти. Постепенно спускалась ночь, сгущая тени и заставляя шуметь от ночного ветра кроны деревьев, под пологом которых я и остановился на отдых. Да, самое время призвать Змееголового. Пожевав для пущего эффекта несколько трав и уставившись в темноту неподвижным взглядом, я принялся звать Змееголового. Проделывал я это и мысленно, и вслух, но, как ни старался, все оказалось бесполезно, он так и не явился. Все призывы остались неуслышанными. Зло сплюнув и послав ящера в известные дали, я устало прикрыл глаза и погрузился в чуткий сон. Несколько раз за ночь мне пришлось просыпаться практически мгновенно и сразу же переходить в боевой режим, сжимая в руке то копье, то саблю. Один раз ко мне в гости приходил леопард или кто-то другой из рода кошачьих, чьи глаза несколько раз сверкнули, отраженные в свете луны. Посчитав добычу себе не по зубам, неизвестный зверь исчез. В другой раз пожаловали гиены и пара змей, что решили забрести к деревьям. Обоих пришлось отгонять с помощью копья. Человек в саванне довольно редкий гость, и гиены предпочли со мной не связываться, ну, а змей, со змеями у меня быстрый разговор. Этих я просто поймал, сцедил яд в деревянную емкость и отпустил, а мог бы и позавтракать ими с утра. В остальном ночь прошла более-менее спокойно, наступило утро. Проснувшись, я потянулся и, выпрямившись во весь рост, взглянул по сторонам. Куда ни посмотри, везде просторы и дали. Хочешь, иди, хочешь, стой, но дорог нет. Я слишком далеко забрел в саванну. Наверное, другой бы давно заблудился, но я не первый раз путешествую по Африке. Все мне знакомо и привычно, и я даже настолько сжился с ней, что чувствую здесь себя, как дома. Могу, ориентируясь только по солнцу, найти нужное направление в любой местности. Наметив себе дальнейший путь, я оседлал дромадера, нагрузил на него мешки со своими пожитками и, усевшись сверху, медленно направился в нужную сторону. Ближайшей моей целью было найти небольшое селение и остановиться в нем. Главное, чтобы там не имелось солдат этого царства. Найти селение оказалось непростой задачей, но когда я увидел издалека прямоугольники возделанных полей, с редким вкраплением плодовых деревьев и банановой травы, то сразу повернул верблюда в ту сторону. Это случилось только на третий день, а утром четвертого я уже мог издалека оценить селение. Дни пути до селения не отличались разнообразием и прошли одинаково тревожно. Один раз пришлось отгонять довольно большую стаю гиен, которые приняли меня за легкую добычу. Даже пришлось использовать метательный нож, чтобы отбить их порыв. А дело происходило так. Я остановился на ночь среди разбросанных небольших осколков скал. С наступлением темноты неподалеку я отчетливо услышал дикий хохот гиен, которые стаей вышли на ночную охоту. Похохотав, они растворились в ночи и какое-то время меня не беспокоили, но, видимо, охота получилась неудачной, либо слишком наглые особи попались. В общем, напасть гиены решили внезапно, полагая, что ни я, ни мой верблюд не будем готовы к их натиску. Однако их ждал сюрприз. Первым почувствовал опасность верблюд и, подняв дикий рев, предупредил меня. Вскочив, я сразу схватился за копье. Из темноты тут же выплыла целая стая гиен с алчно горящими глазами. Поистине жуткая картина. Почище собаки Баскервилей, и в 10 раз страшнее ее же. Я очутился один на один с двумя десятками бешеных собак, то бишь, гиен. Окружив нас с верблюдом со всех сторон, они выжидали удобного момента, чтобы скопом наброситься на нас. Кстати, верблюд тоже готовился к обороне, конечно, к как животное, но его копыта могли так ударить, что мало не покажется. Взглянув на зловещие огоньки глаз хищников, я понял, что копье тут не поможет и, откинув его, взял на изготовку саблю. Хищники медленно приближались, окружая добычу, вперед выдвинулся вожак. Тьма сгустилась, в ушах зазвучал прощальный гимн, хотя не хотелось сдохнуть в зубах гиен, слишком уж позорная смерть. Я усмехнулся, врешь, мамбу не возьмешь. Эти мысли подстегнули ярость и гнев, и решение пришло в голову само собой. Просто в попыхах я упустил, что у меня есть большой метательный нож, и целая перевязь с более мелкими. Метнувшись к мешку, я выхватил из него нож и, размахнувшись, швырнул что есть силы в вожака, который как раз собирался нападать. Широкий, с искусно загнутыми в разные стороны лезвиями, нож, безумно вращаясь в воздухе, ударил в вожака и, пробив грудь, отшвырнул его тело далеко в сторону. Хриплые крики гиены словно подстегнули ярость всей стаи, и она бросилась вперед, желая отомстить за вожака. Я успел швырнуть еще один нож, свалив в прыжке следующего зверя, и закружился в битве, нанося удары саблей в разные стороны. Вот тут и сказалось ее преимущество. Острая с обеих сторон, достаточной длины, она легко вспарывала шкуры и рассекала твердые черепа агрессивных животных. Взревел и верблюд, легаясь во все стороны ногами. Одна из гиен неудачно прыгнула, и тут же мощный удар раздвоенным копытом пробил ей грудную клетку, отшвырнув далеко назад. И через некоторое время атака гиен так же внезапно закончилась, как и началась. Стая, потеряв 5 или 6 особей, посчитала за лучшее скрыться в ночи. А мы стали зализывать раны, то бишь, промывать их лечебным взваром и менять место ночевки. Вот как после таких событий не назвать своего дромадера боевым товарищем, пусть он и не обучен, вполне обычный, зато молодой и не трус. Утром я решил дать своему верблюду имя, а то непорядок. Путешествуем вместе, а у него даже клички нет. Особо задумываться я не стал и назвал его Арчи. И вот сейчас мы стояли, наблюдая издалека за неизвестным селением, что смогли рассмотреть впереди в 4 глаза. Селение по размерам казалось довольно большим и выглядывало из-под крон деревьев типичными для данной местности конусообразными крышами. Вздохнув, я тронул поводья, и верблюд двинулся вперед, неся меня в очередную неизвестность. Мое прибытие заметили еще издалека, из-за чего даже случился небольшой переполох. И к моменту, когда я въезжал в село, на его окраине уже собралось 10 человек, среди которых выделялся местный старейшина и 5 воинов. Кажется, они ошиблись, спутав меня с посланцем из Аксума. Приблизившись, я не стал слезать с верблюда, а свысока посмотрел на них, как на кусок дерьма. Старейшина, пожилой, но еще крепкий мужчина, единственный, кто оказался полностью одет в одежду, внимательно оглядел меня и сразу решил обратиться с волнующим его вопросом. «Приветствуем тебя, воин, какая судьба тебя привела к нам в селение, или ты посланец богоподобного правителя всего огромного Аксума?» «Нет, я не посланец, я вольный воин, что путешествует ради приключения и поиска людей, что могут оплатить мои услуги». «И ты путешествуешь один?» – не поверил старейшина. «Пока один, но если боги будут милостивы ко мне, то наберу себе команду. ГМ, у нас нет желающих составить тебе компанию. И раз ты едешь, куда глаза глядят, то выбрал не лучшие направления, дальше идут дикие земли, а границу охраняет целый лагерь аксумских воинов, что расположен в соседнем селении. Хорошо, но найдется ли у вас место для отдыха усталому путнику? Место всегда найдется, тем более для воина. А вот работы у нас для тебя нет. Работа не шакал, в саванну не убежит, усмехнулся я. Работа находит меня везде и в любое время, а мое копье и меч завсегда накормит. После моих слов все невольно поглядели на шатель, что висел у меня на боку. Меч действительно выглядел внушительным, а кроме того, ни у кого из местных воинов мечей не имелось, только копья. Также присутствующие смогли рассмотреть притороченный к боку верблюда колчан, полный стрел, сам боевой лук и перевязь с метательными ножами, ну и еще щит. В принципе, при большом желании, я мог, не слезая с верблюда, всех встречающих положить в землю навсегда, но желания такого не было. Пока они размышляли, я неожиданно подумал, что у меня остается незащищенная голова. Тело укрыто льняной броней, на ногах кожаные поножи, на руках кожаные наручи, а вот голова предоставлена сама себе. Непорядок, однако, нужен любой шлем. К тому моменту, когда я пришел к такому выводу, старейшина ожил и, посчитав за лучшее перенести разговор, пригласил проехать в селение. Кивнув, я тронул поводья, и верблюд, меланхолично пожевывая жвачку, величаво протопал мимо собравшихся поглазеть на меня. Селение, куда я прибыл, в разы отличалось от всех предыдущих, причем в худшую сторону. Оно оказалось меньше других и, судя по внутреннему убранству и состоянию конусовидных жилищ, намного беднее. Здесь уже все ходили не в льняных одеяниях, а в набедренных повязках, сделанных из звериных шкур или вообще из банановых листьев. Правда, женщины прикрывали свое тело и сверху, но не тканью, а такими же кусками хорошо выделанных шкур домашних животных. Для меня нашелся угол в одном из крайних жилищ, располагающихся ближе к диким землям. В принципе, можно здесь остаться на несколько дней, порасспросить жителей о местности, продумать дальнейший план действий, пособирать слухи о всяком необычном и опасном, и уж тогда идти в путь. Со стороны я мог показаться сумасшедшим, но мне нужны воины, а взять их и подчинить себе можно только на диких землях и в неисследованных районах Африки. Здесь, в пределах древней цивилизации, такой план будет реализовываться очень долго и очень трудно. Можно попробовать, но моя душа не лежала к тому. Интриги и взятие власти будут потом, не в этой заднице мира, пока же стоит просто рискнуть здоровьем и жизнью. Да я ими постоянно рискую и без всякого на то моего желания, так что, стоит подстраховаться. За время пути я набрал целую кучу разных редких лекарственных трав, корешков, смолы, змеиного яда и еще много чего. Сейчас стоило их спокойно рассортировать и приготовить зелья, вот только мне нужен спирт для этого, да и не только. За постой я заплатил медными деньгами, чем немало обрадовал семью, которая приютила меня, фактически полностью освободив хижину. Жил в ней целый выводок старых и малых, среди которых оказались в большинстве своем дети самых разных возрастов и двое мужчин, один старый, как само время, другой настолько молодой, что вряд ли приходился мужем хозяйки. В общем-то, их семейный уклад мне не интересен, я им заплатил за хижину, они освободили ее. В деревне проживало человек 300, из которых воинами являлись всего от силы человек 50. Все они больше походили на ополчение, чем на штатных вояк. Был здесь и надсмотрщик от царства, то бишь, представитель Аксума, который собирал налоги, да следил, чтобы никто не занимался непотребным. Хотя, скорее всего, непотребным занимался именно он. С ним вместе жили два воина, что являлись охраной и заодно гонцами. В первый же день не успел я появиться, как старейшина доложил о моем прибытии этому представителю, и меня повели прямо к нему. Это оказался весьма тучный мужчина, весь какой-то обрюзгший, с огромным животом, наглыми и очень злыми глазами. По цвету кожи он мало отличался от жителей деревни, но превосходил их всех вместе взятых по гонору и себелюбию. «Кто таков? Вольный наемник. Как зовут? Егор. Егор, Егор», — подтвердил я с непроницаемым лицом, «а почему бы не назваться Егором? Хорошее же имя. С какой целью сюда пришел? Хочу сражаться с дикарями. Наняться хочешь в войска доблестного царя всех царей?» Очевидно, речь шла о царе Аксума. Правда, о том, что он являлся царем царей, я не знал, но виду не подал. Хочу, но только пока не пойму, стоит ли этого делать. Я слышал, что на диких землях идет война дикарей друг с другом, и они могут прорваться сюда. Сборщик налогов надулся от важности, готовясь выдать что-то вроде того, что это право нужно еще заслужить. Но тут до него дошел полностью весь смысл мною сказанного, и он поморщился, осознав опасность. «Ты можешь наняться, но не здесь, а в другой деревне. Она находится в 2 днях пути отсюда. Там находится крупный отряд, и они сторожат границу наших земель. Премного благодарен, я так и сделаю». Я склонил голову, изображая уважение, и прижал руку к сердцу, но мне нужно отдохнуть несколько дней. Я был долго в пути и устал от одиночества. Нужно восстановить силы и дать отдых душе и телу, да и верблюд мой требует отдыха, ведь ему еще предстоит со мною воевать. Твой верблюд не может устать, он для того и предназначен, если это только не боевой верблюд, во что я не верю. Да, он не боевой, но дорог мне, как преданное животное, разделившее со мной многие дни тягот и лишений в бесконечных странствиях. Сборщик поморщился, подумал, почесал затылок толстой пятерней и решил закончить наш с ним разговор на приятной для себя ноте. «Ладно, тогда плати налог границы, с тебя, «Нет такого налога», — оборвал я его. «Есть. Ты хочешь взять деньги с воина, что в случае нападения станет на защиту этой деревни? Ладно, с тебя 1 бронзовая монета, и можешь размещаться и жить здесь, сколько захочешь, я разрешаю». Я не стал дальше спорить, а сунув руку в кошель, выудил мелкую монетку и передал ее одному из охранников-сборщика. «Пусть последнее слово и важность останется за ним, а мне не с руки спорить с тупыми созданиями, своих забот хватает». На том наш разговор с ним закончился. Старейшина, что тоже здесь присутствовал, махнул мне рукой и, выделив пару сопровождающих, отправил меня с ними к назначенной для проживания хижине. Въехав в выделенную мне хижину, я первым делом стал избавляться от всяких насекомых и мелкой живности, что давно обрела там и дом, и стол. Их оказалось настолько много, что, помня проведенную ночь в одном из караван-сараев, я самым тщательным образом стал их уничтожать. Но одним ножом и палкой с этим делом оказалось не справиться, а потому пришлось окуривать хижину всякими вонючими и неприятными для насекомых травами. На меня с удивлением смотрела вся выселенная из хижины семья, а вскоре, благодаря детям, прибежало и голопузое население этой деревни, чтобы, мусоля во рту свои грязные черные пальцы, с любопытством понаблюдать, как я окуриваю хижину. При этом у многих мальцов рты оказались настолько широко открыты, что там оказалось и не до пальцев. Завершил я это действо уже поздно вечером, изрядно устав. Арчи нашлось место возле дома, и он спокойно стоял, медленно пережевывая жвачку и мечтая о чем-то своем. Внеся свои пожитки в хижину, я разложил на земле кошму и благополучно задрых. Постепенно рассосались и зрители, отправившись по своим лачугам. А семья хозяев хижины разместилась прямо на земле, разложив шкуры, нисколько не беспокоясь о том, что придется спать под открытым небом. Им и не привыкать, да и хижина представляла собой позор какой-то, а не жилье. Ну, да ладно. Спокойной ночи, черныши. Глава 15. Не то, не сей котенок Джа. Наступившее утро впервые за много дней оказалось на редкость приятным. От небольшого костерка, разложенного недалеко от хижины, уже несло приятным запахом разваренной каши с мясом, да так, что начала выделяться слюна во рту. Я спал спокойно, и по мне ночью не ползали разные насекомые, самыми безвредными из которых являются вши. Мне удалось их всех уничтожить, да к тому же периодически или мылся, или натирался разными пахучими травами, чтобы изгнать гадских паразитов. Ничего у меня не чесалось и не болело, даже шрамы не беспокоили в кои веки. А все же, какая красота, когда можешь позволить себе не готовить еду. Спокойно спишь, потом потягиваешься в гордом одиночестве, а снаружи молодые и не очень негритянки готовят завтрак. Хорошо. И главное, все за сущие копейки, практически даром. Замечательно. Встав, я сытно позавтракал, почесал пузо, на котором остались отпечатки от брони, посмотрел в небо, почесал пятку, посмотрел на мимо проходящую молодую девушку, что трясла своей выпуклой грудью под повязкой, почесал спину. В общем, стал проводить время, как большинство негров во все времена. Да, сейчас неплохо бы помыться. Впрочем, я же по духу не негр, мне работать охота, да и жажда деятельности у меня не в крови, а в голове. Пока я чесался, а делал это потому, что снаружи хижины насекомых перебить невозможно, подумал о том, что торопиться не стоит. Селение удобное, до границы недалеко, расквартированных войск в нем нет, сборщик налогов заинтересован во мне, старейшина лоялен и даже настроен более, чем дружелюбно. Одним словом, стоит здесь остановиться недели на две, а то и на месяц. А если уж останавливаться, то с пользой. А какая польза для меня может оказаться в этом селении? Только одна – наладить производство алкоголя, причем исключительно в медицинских целях. Бухло – зло, настойки – добро. Для создания самогонного аппарата у меня с собой имелись котлы и другие необходимые приспособления. Но все равно – процесс сгрозил оказаться сложнее, чем я мог предположить. Мало здесь сырья, а еще нужна вода в качестве охладителя, причем много, ну и трубки, по которым будет бежать огненная вода, и змеевик. Все остальное у меня с собой есть. Короче, главное – это вода. В качестве основного сырья я наметил бананы, хотя и довольно мерзкий из них получится алкоголь, но я же не виски собираюсь делать коллекционный, придумаю, как очищать. Жаль, что угля тут нет, да и деревьев тоже, возникает проблема. Где брать дрова? Воду же будет поставлять довольно широкая речка, протекающая неподалеку, название которой я пока не знал. Получается, что дело остается за змеевиком и трубками. В качестве трубок лучше всего подойдут полые кости животных, а вот змеевик я попробую сделать из шкурок змей. Конечно, надо готовить сразу запасные шланги, а герметичность всей конструкции обеспечивать с помощью древесной смолы, смешанной со всяким дерьмом, но чего не сделаешь ради целебных зелий. Тут уж голь на выдумке хитра, а уж голь перекатная, да еще и черная, как я, так и вовсе изощрится, как сможет. Придумано, сделано. Вскочив, я развил бурную деятельность по поиску необходимых ингредиентов для производства алкоголя. Банановый самогон – это вещь жесткая, но необходимая. Следовало найти большую глиняную емкость и сырье, чтобы первоначально получить брагу. Бананов оказалось не так много, как мне бы этого хотелось, но в качестве сырья для браги подойдут и крахмалосодержащие продукты, а таких тут можно найти достаточно, те же бобовые. Провозившись весь день, я почти собрал самогонный аппарат и даже заложил в него первую партию браги. Работы предстоит много, брага будет готова на третий день, а пока нужно делать следующие партии. В общем, по моим планам, я рассчитывал за неделю выгнать литров 5 искомого продукта. Этого мне как раз хватит на все. Ну и самогонный аппарат можно переделать для возгонки нужных мне продуктов, а также перегонки уже имеющегося отвара или раствора. Короче, дел полно, особенно по производству ароматных спиртов, их купажу и настаиванию. Ну, а разве есть тут что-то более интересное для меня? Весь день за мной наблюдали местные жители, пока не устали. Вечером я вновь повторил дезинфекцию жилища, а попутно даже подремонтировал его, обмазав часть стены глиной. Насекомые бешено сопротивлялись, но проигрывали мне в борьбе за жизненное пространство. Клопы и клещи колоннами шли на штурм, чтобы сразу же погибнуть в неравном бою с растительными ядами. А я только приветствовал их решимость пасть в борьбе не на жизнь, а на смерть. Выкурив из хижины всю эту нечисть, я заодно обработал, как мог, всю землю рядом с ней и, уставший, но удовлетворенный сделанным за день, улегся спать. Проснулся я неожиданно, от того, что до меня кто-то дотронулся чем-то очень мягким и приятным. Сплю я чутко и изрядно удивился тому, что не проснулся сразу. Вздрогнув, я схватил это мягкое, что оказалось женской грудью. В темноте трудно рассмотреть негритянку, что пожаловала ко мне со своей любовью. Однако, но мне пока не до любовных утех. Любовь утром, сейчас спать. Прогавкал я команду. Нет, я так-то не против, но не таким внезапным манером и неизвестно с кем. Женщина вздрогнула и убежала, а я остался один, ругая себя нещадно. Расслабился, блин. Так у меня все оружие отберут, спирт выпьют, а самого в раба превратят. Непорядок. Пришлая женщина, к тому же страшная, а не страшная и не пришла бы, изрядно меня взбудоражила, лишив покоя где-то на час. Но усталость мало-помалу взяла свое, и я вновь смежил веки, отдавшись теперь уже в объятия Морфея, то бишь, сна, а не злой кончиты. С утра я развил бурную деятельность, подготавливая собранный самогонный аппарат к работе и дегустируя брагу. Брага получилась так себе, ну, да мне не французов поить, так что, обойдемся без коньячных дистиллятов. Тут главное, этиловый выгнать, а не метиловый, а то у негров глаза на лоб повылезают не в фигуральном смысле, а в прямом, после приема внутрь моих эликсиров, да и самому тоже отравиться неохота. Брага к вечеру будет готова, самогонный аппарат тоже. Остается еще поставить пару кувшинов с брагой на следующую партию, и план работ на сегодня окажется выполнен. А вот воду придется носить самому, то бишь, с помощью верблюда. Таскать буду из реки, что серой мутной полосой виднеется совсем рядом. Здесь она мелковата, а потому крокодилы редко заплывают в ее воды, а вот немного дальше в сторону диких земель она расширяется, раздвигая берега далеко в стороны. Вот там вода чище, и ее удобнее набирать, но и хищников там попадается, будь здоров и в воду не падай. Позавтракав, я принялся седлать верблюда и готовить пустые бурдюки под воду. Нагрузившись, застыл над выбором оружия. Подумав, решил взять с собой копье и метательные ножи. Крокодилу хватит, а гиппопотаму, любое, как слону дробина, только разозлит, их другим оружием нужно брать. Доехал до цели я быстро, слез с верблюда и, взяв первый мех, внимательно осмотрел излучину реки. На другой ее стороне виднелся пологий спуск, представляющий собой явно подходящее место для водопоя диких зверей. Я даже смог рассмотреть кого-то из не очень крупных животных. С моей же стороны берег был значительно выше, да еще порос густой и жесткой травой, о которую можно порезаться, и змей здесь обитало много, отчего это место избегали местные жители. Зная повадки пресмыкающихся и виды, которые обитали в подобных местах, Я, изрядно пошумев, изгнал с десяток удавов, шучу, я их не рассматривал, погнал всех шнурков, и ладно, чем привлек внимание крокодилов. Раздвинув траву древком копья, я молча наблюдал, как волновалась вода, скрывая под собой парочку весьма крупных представителей. Лишь только иногда наружу выдвигались их ноздри, чтобы хапнуть воздуха, и тут же прятались обратно под воду. Я стал ждать, внимательно глядя в воду. Крокодилы тоже решили затаиться, ждуны, блин. В это время верблюд захотел напиться и шагнул в сторону воды. Я обернулся и, глянув на него, крикнул: «Нельзя, Арчи!» Верблюд оказался весьма сообразительным для подобных животных, он уже различал мой тон и некоторые слова, а потому остановился, искоса посматривая на меня. «Нельзя в воду, там крокодилы!» «Ам, и привет, змееголовый!» Верблюд качнул головой, словно бы кивнул в ответ на мои слова, и отошел от воды, принявшись пастись далеко в стороне. Я постоял еще и вновь посмотрел на воду. Крокодилы терпеливо ждали, невидимые в мутной воде, а ждать они могут очень долго. Ну, пусть ждут. Размахнувшись, я швырнул пустой бурдюк в воду. Он, распластавшись в воздухе, туго чмокнул и упал в воду. Дав ему возможность поелозить на воде, я подергал за веревку, пытаясь его утопить. Кожаный мешок не желал сдаваться, упорно не набирая в себя воду, пока в какой-то момент не оказался атакован крокодилом. Резко взбурлила вода, и огромная зубастая челюсть сомкнула острые зубы на мешке, став его дергать во все стороны, словно он был живой. Увы, кожа животного, что пошла на бурдюк, оказалась настолько стара, что уже и сама не помнила, кому ранее принадлежала. Несомненно, старая кожа не вкуснее молодой, а уж без тела и вовсе не имеет никакой ценности. Крокодил осознал это не сразу, а когда понял, что обманулся, в ярости мотнул головой, отчего истерзанный его зубами мешок отлетел далеко в сторону, снова плюхнувшись в воду. Второй крокодил, менее удачливый, решил, что первый прошляпил такую вкуснотищу, и с радостью атаковал уже наполовину разорванный мешок. Этому для понимания обманутых ожиданий хватило меньше времени, все же, жеванный ботинок, это не упругое тело. Выплюнув, в свою очередь, бурдюк, крокодил, оскорбленный в своих худших чувствах, яростно ударил хвостом о воду и заторопился к противоположному берегу. Туда же уплыл и первый. Я посмотрел на кусок говна, в который превратился бурдюк, и вздохнул. Потянув его за веревку, убедился, что крокодилы ее перегрызли у бурдюка и, нисколько не смущаясь, тут же привязал ее ко второму бурдюку и закинул уже его в реку. То, что первый бурдюк атакуют крокодилы, я предполагал сразу, поэтому кинул старый, дырявый и уже прогорклый от собственной вони мешок. Жаль, что он не понравился на вкус крокодилам, а то они могли бы еще и отравиться, мне на радость. Второй бурдюк тоже вызвал интерес у хищников, и они, было, дернулись обратно в его сторону, но, быстро рассмотрев, что это такой же предмет, остановились. Бурдюк набрал в себя воду, и я принялся вытягивать его обратно. Веревка в последний момент чуть не порвалась, породив очередной ажиотаж в мире животных. Я машинально дернулся к мешку, не желая его утопления, а крокодилы, что внимательно следили за мной, тут же среагировали, резко ускорившись. Торпеды гребаные, но-но, погрозил я им указательным пальцем, осторожно вытягивая на себя мокрый мех и постепенно отодвигаясь подальше от берега. В принципе, крокодилы не умеют прыгать, но мало ли, бегать-то умеют, да еще как, голодные и прыгать начнут. А мне и отбиваться нечем от 200-килограммовых тварей. Копье для них окажется слишком слабой преградой, как и сабля. Таких только с винтовки мочить, или гарпуном, как кита. Короче, ну их нафиг. Первый бурдюк лег перед верблюдом, а я привязал новую веревку к следующему, и вновь закинул мешок в реку. На него крокодилы уже не реагировали, и процесс пошел гораздо быстрее. Через какое-то время я смог наполнить все бурдюки и отнести их к верблюду. Нагрузив его, отошел к более безопасному месту на мелководье, где дал Арчи напиться вдоволь воды, и то, пришлось стоять рядом, с копьем на стороже, чтобы мелкие отпрыски древних животных не напали из-под тишка. Тут за всеми глаз да глаз нужен. По нужде сядешь, и то оглядываться надо, а то откусит причиндалы. Что тогда делать? Поход за водой затянулся часа на три, но зато я набрал ее достаточно, и теперь с чувством победителя крокодилов всего земного шара возвращался в хижину. Где-то на полпути к деревне мне повстречались голопузые мальчишки, что возились в пыли, перебрасывая кого-то друг другу. «Ну, играются с кем-то, и ладно, мне какое дело?» Я подъехал ближе, собираясь направиться дальше, как вдруг услышал сдавленный мяукающий писк. «Что это? Кого они поймали и теперь мучают?» Сверху видно намного лучше, и я смог рассмотреть в руке одного из мальчишек маленький пищащий комочек, который отчаянно звал на помощь. «А ну, стой!» — крикнул я и начал слезать с верблюда. Тут пищащий комок издал характерные звуки, которые ни с чем спутать нельзя. Меня это изрядно разозлило. «По что котеночка мучаете, суки?» Услышав мой грозный рык, дети, кинув пушистый комок, бросились в рассыпную, а на земле остался лежать вяло шевелящийся комок рыжего меха. Подобрав его, я стал рассматривать маленькое пушистое чудо. Им оказался котенок неизвестной мне африканской кошки, рыже-красного окраса, с только открывшимися глазами. Он еле пищал, мех его слежался в грязные комки, глаза слезились от пыли и грязи, а одна лапка, кажется, была повреждена. Котенок, попав ко мне в ладонь, сразу затих, замученный детскими жестокими ручонками. Где они его подобрали, неизвестно, но котенок явно страдал от голода и обезвоживания. До деревни осталось немного, и мы с верблюдом ускорили шаг. Не знаю, но мне показалось, что Арчи понял мою заботу. Странно, что я начинаю мысленно общаться с разными животными, или это просто с ума схожу от одиночества. Добравшись до хижины, первым делом я дал котенку козьего молока, напоив с помощью мелкой тряпочки, что заменило ему соску. Почмокав розовым ротиком, он заснул, а я занялся своими делами, приступив к сбору самогонного аппарата. Провозился с его наладкой и подготовкой дров я довольно долго, закончив все необходимые работы только под вечер. Оставшись доволен результатом, я поставил котел на огонь. За это время котенок просыпался, и я его кормил опять молоком и осмотрел поврежденную лапку. Скорее всего, вывих. Потрогав, попытался вправить, и оставил пока. Дальше будет видно, а пока вновь внимание на процесс перегонки самогона. Процесс пошел, и уйти спать во время выгонки, как говорил мой дед, святой водички, я не решился. В ночи распространился весьма специфический аромат сивушных масел и прочей попутной дряни. Думается, что многие представляют себе этот запах, а уж от банановой и бобовой брашки аромат стоял гораздо хуже. Скоро почти вся деревня оказалась насыщена специфическим запахом, а озорной прохладный ветерок уносил в саванну и горы сивушный дух. Мало кому из зверей он понравится, разве что обезьянам, да и то не всем. Выгонял спирт я всю ночь, до самого утра, и только с первыми лучами солнца дал возможность себе отойти от костра. Разлив спирт по закупоренным сразу же емкостям, я забрал котенка и отправился спать, гадая, что за порода у котенка, которого я спас. Кажется, это детеныш золотой африканской кошки. Вырастет, узнаем. Местные за мной следили, кажется, всю ночь. Не удивлюсь, что запах, исходящий от самогонного аппарата, мог кого-нибудь и опьянить. Да, навел я тут фурор, как бы еще колдуном не прослыть. Хотя все видели, из чего и как я гнал сей самогон, только пусть попробуют его испить. Хотя, вряд ли, побоятся, а сам я предлагать не буду. Проснувшись к обеду, я вновь занялся самогонным аппаратом. Как раз новая порция браги доспела. Пришел старейшина, пытаясь понять, что я творю, но я ответил, что это весьма гадское пойло, которое я возьму с собой и пробовать никому не дам, чтобы не отравить ненароком. Какие-то совсем плохие остатки я все же слил в один кувшин, надеясь распорядиться ими по-своему, но любопытные негры не смогли удержаться от того, чтобы втихаря не попробовать невиданное питье. Двум пробователям стало плохо с одного глотка, еще одному удалось сделать два или три, после чего он стал творить дичь, а потом вся эта тройка стала исторгать наружу содержимое своих желудков. В общем-то, закономерный итог.